наложить на них денежную контрибуцию и объявить сбор оружия и патронов к нему. Все это должно производиться под непосредственным руководством командиров отрядов и под самой строжайшей революционной ответственностью их командиров. При этом за каждую сданную собственниками богатеями винтовку с 50 патронами к ней отряды должны возвращать им 3000 рублей из общей контрибуционной суммы. Если хозяев, желающих сдать оружие, не находится, отряды должны производить у них самые тщательные обыски, опять-таки под руководством и за ответственностью в смысле революционной части их командиров. Если при обысках оружие не будет обнаружено, оставлять хозяев этих в покое неприкосновенными. В противном же случае каждого, у кого будет обнаружено оружие, расстреливать. Лошади, необходимые для подвод и всадников, организуемой нами революционной повстанческой силы, берутся у упомянутых хозяев по принципу. У кого их свыше 4-5, 1-2 лошади берутся безвозмездно. У кого от 2 до 4, 1-2 берутся взамен другой. Худшие лошади. Тачанки, тип немецких рессорных 4-местных дрожек, у нас они называются еще каретами, берутся безвозмездно. Брички, у кого 1 или 2, берутся с заменой. У кого свыше 2, 2 берутся безвозмездно. Все активные вооруженные враги нашего движения и революции, которую движение наше подготовляет, расстреливаются на местах их действия и сейчас же после сбора о них сведений через население. Ввиду лучшего способа революционного суда над ними должен практиковаться всегда и всеми отрядами имени Батька Махно предварительный опрос крестьянских сельских сходов тех местностей, сел и деревень, где они действовали и попались нашим отрядам. Неподчинение этому совету распоряжению повлечет за собою революционные меры вплоть до объявления всенародно этих отрядов ничем не связанными с общим штабом революционно-повстанческого украинского движения во главе с Батько Махно. Подписали эти постановления я, Щусь, Каретник, Марченко и ряд других повстанцев, уполномоченных бойцами. В рядах рядовых бойцов сначала видно было разочарование. Некоторые из них сознавались, что теряют надежду отомстить врагам за уничтожение села Дебривки. Но они быстро поняли, что наше вышеотмеченное постановление при строго последовательном проведении его всеми нашими отрядами в жизнь окажется более сильным средством для побед нашего движения над палачами революции, чем 1, 2, 5 успешных поражений врагов, непосредственно участвовавших в сожжении села Дебривок. Как только постановление наше о сборе оружия было принято, подписано и отпечатано на машинке в многочисленных экземплярах, мы сразу же разослали его повсюду при посредстве крестьян и прибывших от наших отрядов гонцов. Сами же решили перестоять еще одну ночь в том же Сериковском имении и рано на рассвете следующего дня направиться по кулацким хуторам и колониям Мариупольского уезда за оружием. Солнце уже село на землю, как выражались крестьяне, когда разъезды наши донесли, что враг нигде не обнаружен. Хотелось как следует поесть и лечь отдохнуть. Все к этому стремились. Поэтому и ужин, и смена застав и разъездов подготовлялись дружно и быстро. Вдруг, неожиданно, со стороны села Дебривки раздался свист и взрыв гранатного снаряда. Сперва одного, а затем другого и третьего. И тут же, с другой стороны, со стороны Тимировки, затрещал вражеский пулемет. А в ответ ему заговорил наш пулемет на заставе. Тревога перемешалась с совершенно неожиданной для меня паникой. Бойцы старались схватить лошадей, тактика, которую я в корне осуждал в такие моменты. Я всегда требовал, чтобы часть бойцов, независимо от какого рода оружия, сейчас же старалась выйти навстречу врагу и занять удобную для себя позицию. Другая же часть, не теряясь, мужественно должна приготовить ей подводы и лошадей и, доложив кому следует об этом, должна ожидать распоряжения, когда нужно, или подать их части, занявшей позицию, или же выйти под указанное прикрытие и поджидать, когда снимется с позиции эта часть и сама подойдет к ним.